годы мои молодые, звонкие песни мои, годы мои золотые, быстро, как сон, вы прошли. Вернитесь вновь ко мне, и чудные мои родные, все светлое моей судьбе, вы годы молодые, годы мои молодые, звонкие песни мои, годы мои золотые, быстро, как сон, вы прошли. Я вспоминаю вновь зеленый сад на Украине. Там встретил я свою любовь, по ней грущу поныне. Годы мои молодые, звонкие песни мои, годы мои золотые, быстро, как сон, вы прошли. Успех пришел ко мне случайно и совсем нежданно, и все случилось, как во сне, как в розовом тумане. Годы мои молодые, звонкие песни мои, годы мои золотые, быстро, как сон, вы прошли. Я все еще пою, и прошлое я вспоминаю. Я день сегодняшний люблю, хотя я часто напеваю. Годы мои молодые, звонкие песни мои, годы мои золотые, быстро, как сон, вы прошли. Жаль, что так быстро прошли.